святого Николая Чудотворца, что слывет «Красный звон». В Юшковом переулке между улицами Ильинкой и Варваркой. Храм построен в 1626 году на месте бывшей тут же, но сгоревшей, каменной церкви. Стиль строения церкви можно отнести к XVI столетию, хотя она впоследствии, в 1691 году, перестроена на средства гостя Григория Твердикова. Затем она снова обновлена в 1858 году. При храме пределы. А. Во имя Зосимы и Савватия Соловецких, устроенный иждивением Нарышкиных, и Б. Рождества Пресвятой Богородицы. Храм замечателен тем, что здесь похоронена голова мятежного Соковнина, посягавшего на жизнь Петра Великого. Труп его был отвезен в убогий дом, но голову с честью похоронили его родственники при этой церкви. Название церкви «У красных колоколов», потом «Красный звон», «У красного звона» и даже «У хороших колоколов» показывает, что она славилась истори своими колоколами или звоном. Предание, будто она так названа от колоколов, покрытых красной краской, не имеет основания. Звон красный, значит веселый, благозвучный, усладительный. В церковном уставе звон на святой неделе именуется красным. Из древнейших колоколов на колокольне церкви уцелел только один замечательный полиелей. На стенках его отлиты в клеймах три лилии с буквами Е, Т и какая-то сбивчивая латинская надпись. Неизвестно, откуда и когда поступил этот древний колокол, но известно, что во время счастливой войны царя Алексея Михайловича с Польшей во многие города России и даже в Сибирь были посланы вместе с поляками и литовцами и пленные колокола. Примечание. Колокола на Руси делятся на царские, пленные, ссыльные, золоченые и лыковые, то есть простой отделки. Первые колокола на Западе введены в употребление при церквах в конце VI века. Изобретение колоколов приписывают Павлину, епископу Нольскому, что в Кампании. Во Франции колокола введены в 550 году. В XI веке построены в Аугсбурге при главном соборе две колокольни, и на них повешены два больших колокола. В Париже при церкви Богоматери повешен большой колокол в 1680 году. Он имел в окружности 25 футов. Конец примечания.